Глава 36. Деккер и Марс остановились перед каменным зданием. Над головами собирались свежие грозовые тучи, из-за формирования нового атмосферного фронта сумерки наступили очень рано. «Техасский первый национальный банк», — вопросил Амос. «Ты уверен, что это он?» «У меня был здесь счет, когда я учился в школе, а потом и в колледже. Сюда привели меня родители. Тут они и держали свои деньги, как немало их было. У них могло быть больше, чем тебе кажется. Если у них были деньги, что же они не потратили талику?» «Речь вовсе не обязательно идет о наличных», — ответил Деккер, начиная восхождение по широким ступеням к передним дверям банка. Внутри он обратился со своим запросом к кассиру, и их быстро перепасовали к заместителю директора филиала. Тот был невысок ростом, возрастом чуть за 40, в очках, с брюшком, выпиравшим из-за расстегнутого пиджака. Протягивая руку для пожатия, он поглядел на Марса, и челюсть у него отвисла. «О, Мелвин Марс?» — тот кивнул. «Мы знакомы?» «Я Джерри Байвинс. Мы вместе учились в средней школе». Марс пригляделся к нему повнимательнее. «Я не играл в футбол», — извиняющимся тоном пояснил Байвинс. «Конституция не та». Марс тряхнул его руку, выдавив из себя улыбку, когда Деккер подтолкнул его локтем. «Ага, Джерри, я тебя помню. Как делишки?» «Все в порядке. Женат, четверо детей. Карабкаюсь по карьерной лестнице. Лет через 5 или 6, наверное, стану директором филиала». «Молодец, мужик». Они смотрели друг на друга, чувствуя себя не в своей тарелке. «Я слыхал, ты вышел из тюрьмы», — нервно произнес Байвинс. «Ага, другой чел сознался». «Какая несправедливость!» — он оглядел впечатляющее телосложение Марса. «По виду ты можешь хоть сейчас обратно на поле». «Да уж», — отозвался Мелвин. Деккер деликатно кашлянул, и Байвинс переключил внимание на него. Амос сверкнул своим удостоверением ФБР. Оно хоть и без жетона, все равно произвело впечатление на Байвинса, тотчас же приосанившегося и застегнувшего пиджак. «Да, агент, Деккер, чем могу служить?» «Нам нужна кое-какая информация». Оглядевшись, Байвинс обнаружил, что оба кассира и трое клиентов в очереди глазеют на них. «Не зайдете ли в мой кабинет?» – поспешно предложил он. Кабинетом Байвинсу служила выгородка, частично изолированная стеклом. Жестом пригласив обоих занять стулья, сам он уселся за стол и спросил. «Какого рода информация?» «Как я понимаю, Рой и Люсинда Марс имели здесь счет». Байвинс промолчал, но сцепил руки и положил их на стол. «Это значит, да?» – осведомился Деккер. «Мне надо посмотреть». Амос бросил взгляд на стоящий на столе компьютер. «Ладно. Я имел в виду при наличии соответствующих полномочий. Мы уважаем частную жизнь наших клиентов». «Я ценю это, но супруги Марс мертвы». Переменившись в лице, Байвинс бросил мимолетный взгляд на Мелвина, а затем убрал руки со стола, положив их на подлокотники кресла. «Ну да, конечно, я знаю, но тогда их законный представитель...» «У них его не было», — перебил Деккер. «Или их ближайший родственник». «Сидит прямо здесь», — хлопнул Деккер Марса по плечу. Байвинс снова поглядел на Мелвина. «Верно». «Я отдаю тебе разрешение посмотреть и сообщить ему, Джерри», — заявил Марс. Байвинс принялся стучать по клавишам компьютера, просмотрел пару экранов. Счет у них был, но его закрыли лет 20 с лишним назад. «Можете привести нам точную дату?» – спросил Деккер. Байвинс назвал. «Это было за 2 дня до их смерти», – заметил Марс. Амос кивнул. «А не можете ли нам сказать, какая именно сумма была на счету перед закрытием?» Байвинс снова постучал по клавишам, вызывая историю транзакций. «Около 5500 долларов». Это сообщение разочаровало и Деккера, и Марса. «Сожалею, если тебе нужны средства, Мелвин», — Байвинс помолчал. «Я знаю, что ты долго был в тюрьме». «Других счетов не было?» — справился Деккер. Байвинс взглянул на экран. «Нет, только текущий». Мелвин совсем пал духом, но Амос только-только начал. «А как насчет депозитной ячейки?» Вздрогнув, Марс оглянулся на него. Байвинс нажал еще несколько клавиш. «О, совершенно верно, у них был депозитный сейф. А откуда вы знали?» «Просто удачная догадка», — отмахнулся Деккер. «Что вы можете поведать нам о нем?» «Ну, он был закрыт в то же время, что и счет. Теперь у нас все записи в компьютере. Твой отец закрыл его и подписал все нужные документы». «И нет никакого способа узнать, что там было в ячейке?» «Опись содержимого ячейки не делается, если только клиент специально об этом не попросит», — покачал головой Байвинс. «В противном случае оно совершенно конфиденциально». «Но он закрыл ее и все забрал?» – гнул свою Деккер. «Да». «Насколько велика была ячейка?» Байвинс снова понажимал клавиши. «Самая большая из имеющихся у нас двойная. В нее много влезает». «А нельзя ли поговорить с кем-нибудь из тех, кто работал в банке еще тогда?» – не унимался Амос. «Ой, нет, я тут проработал дольше всех, 14 лет. Директора перевели сюда из Эль-Паса 3 года назад, а все остальные работают не больше 5 лет». Поглядев поверх плеча Деккера, Байвин спросил: «Могу я еще чем-нибудь вам помочь?» Оглянувшись, Амос увидел, что еще 2 человека дожидаются очереди поговорить с Байвинсом. «Нет, но благодарим вас за помощь». Они вышли на улицу прямо в разбушевавшиеся ненасти. «Просто не верится в эту хрень», — гаркнул Маркс. «Мама умерла от рака, и никто мне не сказал. А теперь выясняется, что у бати был депозитный сейф, набитый невесть чем. Я словно живу чужой жизнью». «И он закрыл его за 2 дня до собственной смерти», — докинул Деккер. «Думаешь, батя знал, что что-то назревает?» «Конечно, знал. И вопрос в том, что он сделал с содержимым ячейки».